Глава 7. Неприятности. Юлия Новикова. Выйдя из кабинета, я сразу столкнулась с обеспокоенным Леоном. «Почему ты так долго? Что вы там обсуждали?» — с тревогой спрашивал мой тьютор. «Я получила временный вид на жительство», — без предисловий сообщила я. «Что? Но зачем? Это же просто уму непостижимо! Как знал, что не стоило оставлять тебя наедине с этим Говардом?» Не находил слов от возмущения Леон. «Не понимаю, чем ты недоволен? Конечно, вид на жительство — это хуже, чем гражданство, но все-таки определенная самостоятельность. Мне выдали документы, открыли счеты, деньги уже перечислили», — сказала я, направляясь к лифту. Леон возмущался слишком громко. Не знаю, как в этом времени дела обстоят со звукоизоляцией, но мне не хотелось устраивать скандалы в этом месте. «Это ты не понимаешь, Юли!» «После неудачной аттестации документы можно было подать уже через год. А если ты не реализуешь свой нынешний статус, не найдешь работу, то по закону о миграции сможешь обратиться за гражданством только через 5 лет». Второй раз за день повысил голос мой спокойный тьютор. «Да уж. Ну, прости. Я не знала подобных тонкостей. В мое время все было проще, наверное. Но все равно тебе не стоит так волноваться. Всего-то и нужно, что найти работу». Уже не так самоуверенно, как раньше отозвалась я. «Всего-то! Юли! Не имея гражданства Земли, здесь практически нереально найти хорошую работу!» Обреченно выдохнул мой куратор. «Значит, найду не слишком хорошую. И вообще, если вдруг не получится, то мистер Говард приглашал меня на место своего секретаря. Но, если честно, то я не планирую занимать эту вакансию». Скривившись, призналась я. «Почему? Это хорошее место. И я удивлен, что этот чиновник оказал тебе такую любезность». Озадаченно спросил Леон. Ответить на вопрос сразу у меня не получилось. Лифт остановился, выпуская нас в многолюдном холле. Потом мы прошли на остановку и погрузились в кибербас. «Так почему ты не хочешь воспользоваться приглашением Дэйва Говарда?» Снова полюбопытствовал тьютор. «Не знаю. Не понравился мне этот тип. Скользкий он какой-то. И смотрит так маслянисто. Такое ощущение, будто он меня на должность штатной любовницы приглашал, а не на секретаря». Поделилась я своими сомнениями. «Не говори глупости, Юли. За домогательство на рабочем месте чиновнику грозит приличный срок. Я уверен, что этот мужчина не пойдет на подобное. Быть может, попытается поухаживать за тобой, имея возможность видеться ежедневно. Но приставать точно не будет». Развеял мои страхи Лео. «В любом случае, к Говарду я обращусь в последнюю очередь. Мне не привыкать к сложной работе, поэтому поищу что-нибудь другое», — ответила я. «Ладно. Я рад, что у тебя есть альтернатива. Сейчас мне нужно будет отчитаться перед начальством, а потом я помогу тебе собраться и снять квартиру», — пообещал мне Леон. «Спасибо. Ты мой лучший и единственный друг», — с искренней улыбкой сказала я. «Для меня честь быть твоим другом. Ты всегда можешь положиться на мою помощь». Немного высокопарно ответил Лео. В моем прошлом такой пафос мог быть воспринят мной как насмешка. Но в этом времени люди не спешили обзаводиться привязанностями, исключая родственные. Поэтому предложение дружить было практически обоюдным обязательством. Но в случае с Леоном я была к этому готова. Прибыв в реабилитационный центр, мы с тьютором разошлись, каждый по своим делам. Пока Лео объяснялся с начальством, я быстро перебрала свой немногочисленный скарб и сложила его аккуратными стопками. Чемодана у меня не было, поэтому следующие 15 минут я потратила на поиск подходящей сумки на просторах виртуального шопинга. Со вздохом оценила скромный бюджет, выделенный мне в качестве подъемных. Давненько я не задумывалась о жесткой экономии. В прошлом были свои плюсы. Там я была независимой, твердо стоящей на ногах бизнес-леди. Но какой смысл об этом жалеть? Зато сейчас мне вернули молодость. А еще передо мной открывались просто фантастические, в прямом смысле этого выражения, возможности. Первой моей самостоятельной покупкой стала дешевая объемная сумка. Она была удобной и вместительной, но имела существенный недостаток — ядовитый розовый цвет. Ее доставил робот-курьер примерно через полчаса. Я как раз укладывала вещи, когда в комнату вошел какой-то всклокоченный Леон. «Ты чего? Разговор с начальством не задался?» — спросила я парня, оценив его растрепанный вид. «Можно и так сказать. В общем, работу мы будем искать вместе». Ошарашил меня новостью тьютор. «Да ладно? Это из-за меня, да? «Лео, быть может, мне самой поговорить с Питером Локом? Я уверена, еще можно все исправить». Взволнованно тараторила я, направляясь в сторону двери. «Юли, стой!» «Не нужно ни с кем разговаривать. Это мое твердое решение. Я не хочу работать с такими...» Шумно выдохнув, не договорил парень. «О чем ты? Что пошло не так в вашем разговоре?» Постаралась выяснить я подробности. «Я не могу тебе всего рассказать. Мы все подписали документы о неразглашении. Если двумя словами, то Елюзин очень заинтересован в том, чтобы ты как можно дольше оставалась их подопечной. Меня к тебе приставили именно потому, что опыта мало. Надеялись, что я буду только мешать тебе развиваться». Скрипя зубами от злости, признался Леон. «И в чем их выгода? Какие-то государственные дотации на мою размороженную тушку?» Не поняла я их расчета. «Не знаю, но не удивлюсь, если они сговорились с Говардом, чтобы завалить тебя на тестирование. В общем, все очень странно», — хмуро сказал Леон, укладывая в мою ядовито-розовую сумку инфоджет и стопки с одеждой. «Слушай, ну, мало ли, какие планы были у руководства реабилитационного центра. Но я ведь получила вид на жительство. А значит, больше не являюсь их подопечной, могу сама строить свою жизнь. Думаю, тебе не стоит из-за этого терять работу», — высказала я свое мнение. «Все не так просто. Ты будешь зависима от Елюзина до тех пор, пока не получишь гражданство. Они оставляют за собой право контроля. В любом случае, я больше не хочу иметь с этим местом ничего общего. Помогать людям можно и где-нибудь еще. Пойдем», — сказал Лео, подхватывая мою сумку.